Иной. На три фронта. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. 16 ящеров, 4 человека, 1 огр и я. Именно в таком порядке мы и выдвинулись на спасение кочующего клана ящеров. С коня пришлось слезть, так как через проход я на нем просто не мог продолжить путь. Головой бился о свод коридора. Каждый шаг заставлял мое сердце биться сильнее. Переживания накатывали все сильнее, а руки нервно дрожали. Это был первый раз, когда я должен был покинуть своды моей пещеры. Первый раз, когда я окажусь на просторах остального игрового пространства. Первый раз, когда я увижу мир. Вот только мысль, что системное сообщение о возможности покинуть логово окажется ложным, заставляла медлить и сомневаться. Каждого моего подчиненного туман пропускал через себя, нежно обволакивая, как бы давая благословение, напутствие на удачу. При моем же приближении туман начал сгущаться, из-за чего я начал нервничать еще сильнее. «Да какого хрена меня так колбасит?» Начал я громко негодовать, после чего снял шлем, который надел перед этим, похлопал себя по щекам свободной рукой, а после вернул его на место. «Соберись, тряпка!» «Ну, ты там долго?» Послышалось возмущение Элис по ту сторону тумана. «Нет!» — крикнул я ей в ответ. «Просто первый раз!» «О-о-о!» — подал голос Юрий. «Так ты в этом плане неопытный!» «Да иди ты!» — гаркнул я ему в ответ. «А ты приди и пошли меня как следует, лицом к лицу, как мужик мужика, а не стой и не переминайся с ноги на ногу!» — усмехнулся Юрий. «А то ты такой всесильный, а сделать пару шагов боишься!» «Что, поджилки трясутся? Теперь ты не такой бесстрашный!» «Э, народ, тут оказывается иной поверхности боится!» «Мастер ничего не боится!» — крикнул Майн, и тут же послышался металлический гул. «Ха-ха-ха-ха!» — начала громко и искренне смеяться сова. «Прям по котелку! Но ты идешь или как?» Еще сильнее возмутилась Элис. «Время не резиновое!» «Да он очкун!» Уже не так рьяно, но все же решил подлить масло в огонь Юрий, а потом неожиданно закричал. «Заткнись! Прошу, молчи, у меня нет защиты от твоего мерзкого голоса!» «Осталось меньше 55 минут!» Решился сказать Пони, из-за чего в его сторону посыпалась разнообразная брань со стороны Юрия. А мне парень нравится. Научился молчать, когда надо говорить. Хоть это всех бесит, сложно ему, наверное, столько молчать и, по сути, быть в условном одиночестве. Эх, как я его понимаю. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и сделал пару шагов вперед. Сначала меня встретило какое-то сопротивление. Туман явно противился тому, чтобы выпускать меня, но при этом все же не обладал той мощью, которая в прошлые разы отбивала меня назад. Последний, третий шаг дался с особой тяжестью. Словно меня уже не то что пытались сдержать, меня туман тянул обратно. Если быть честным с самим собой, то я очень сильно боялся, что у меня не получится преодолеть эту стену и выйти наконец за пределы своего логова. Первое, что дало мне понять, где я оказался, легкое дуновение ветра, которое проникало во все щели моей брони. По коже сразу побежали мурашки, а сам я получил невероятное удовольствие. Было страшно открывать глаза, я боялся того, что буду разочарован, поэтому решил снять шлем, чтобы видеть картину в полной мере. Стянув шлем со своей головы, я сделал полный вдох и почувствовал, как пряди волос начали щекотать мой лоб из-за легкого ветерка. Я почувствовал себя живым, живее всех живых. Это был самообман. Я все еще был в игре, но, несмотря на это, было чертовски приятно оказаться на поверхности. «Я свободен!» Начал я петь песню из моей юности, раскрыв на полную глаза и раскинув руки в сторону. «Словно птица в небесах, и я свободен!» «Да ты охренела!» «Не строй иллюзии!» С недовольной мордашкой стояла напротив меня Элис. «Ты далеко не свободен, и ты это знаешь. Так что призывай своего коня и поехали в направлении твоего клана. Мы не знаем, где он». От села и весь настрой обломала. С недовольством на лице вздохнул я. «Ну, да ладно. Сейчас сверюсь с направлением и...» «А где Буцефал?» «Он отозвался», — сказал майнер. «При этом он как-то мысленно поделился со мной, что на поверхности он не может существовать. Он подземный конь. Его прокляли. Как-то так». «Вот же бесполезное существо!» Тяжело вздохнул я, а потом резко рухнул на землю лицом из-за мощного удара в спину, выронив при этом шлем. «Это ты, бесполезное существо, что не могло покинуть пределы своего логова?» Послышался возмущенный бас вороного засранца. «А я просто пошутить хотел, а потом напугать вас!» «Да я тебя сейчас на копье насажу через одно место и как шашлык приготовлю!» Вскочил я на ноги и тут же схватил в обе руки свое копье. Но мне тут же по лицу прилетело моим же шлемом. «Хана тебе! Я тебе вообще-то его на голову пытался одеть!» Отвернул свою морду Конни. «Но так и быть, прощу тебя и позволю сегодня прокатиться на мне верхом!» «Точно шашлык из него сделаю. Помню, ел пару раз конскую колбасу. Вкус у нее был отменный. Но вот шашлык из конятины никогда не пробовал. Кто-то назовет это живодерством, а я скажу «да». Это недоразумение с киберзадницей рано или поздно выведет меня из себя». Подняв шлем, я напялил его на себя и сразу же запрыгнул на спину Буцефала. Тот что-то пробурчал, чем-то возмущался, но я не обратил на это внимания. Свои нервы дороже. А сейчас мне они пригодятся, так как будет игра со временем, где время не мой союзник. Повертев головой, я невольно улыбнулся от увиденного. Вроде ничего необычного. Деревья, кустарники, трава, лишайники. За спиной огромная серая гора, что простирается на многие лиги по обе стороны, временами покрытая зеленью с незаметной с моего ракурса верхушкой. Для меня это был просто наилучший пейзаж за долгое время. Я так привык к серости своих пещер, что невольно начал забывать, как выглядит живой мир. Но все же не стоит строить обманных заблуждений. Это игра, где мир регулируется мощнейшим искусственным интеллектом. «Хорошо», — собрался я, наконец, с мыслями и силами, когда таймер показывал 51 минуту. «Идите за мной, только быстрее. Медлить в нашем случае нельзя». «Сказал самый медленный среди всех», — усмехнулся Юрий, а потом сделал шаг в сторону, повернулся ко мне боком и с поклоном указал куда-то в сторону леса. «После вас». «Этот тоже та еще язва. Ну да ладно. Задираем повыше голову, выпячиваем грудь колесом, берем копье в рыцарский хват и гордо проезжаем на странном коне мимо всех, кто тут находится. Воспринимать что-то всерьез я не пытался. Я же иной, а не просто обычный человек. Когда я оказался впереди строя, то как-то машинально ударил пятками по бокам Буцефала, ухватился за его гриву, а тот с несдерживаемым ржанием на полной скорости рванул вперед. Ветер сразу начал задавать во все щели доспехов еще сильнее. Глаза стали немного слезиться, воздух чересчур сильно бил по ним. Но я был рад, я был очень рад. Хотелось снова начать петь и раскинуть руки в стороны, но это стало бы моей последней глупостью, так как я бы просто свалился. У этого вороного недоразумения не имелось седла, что нужно было как-то исправить. Двигался Буцефал просто с невероятно огромной скоростью. Десятки деревьев мелькали по обе стороны, множество животных замечал я во время нашего движения. Но, что самое главное, мы оставили весьма видимый след, по которому нас было бы легко вычислить. «Держись!» Повернув морду, крикнул конь, а потом сделал очень мощный прыжок, преодолевая большую каменную скалу высотой как два меня. Я еле удержался, пришлось обхватить шею коня с такой силой, что он аж начал хрипеть. Когда я его отпустил, возмущений с его стороны никаких не было. Казалось, что копытное просто наслаждается, и это неудивительно. Судя по его рассказам, он был заточен, а сейчас на свободе. В этом мы оказались с ним похожи. Разломав ветви какого-то куста, мы вырвались на тракт, по которому ехала красиво украшенная повозка. По закону всех жанров мы должны были снести эту телегу, но не просто же так Буцефал со своими ногами. Каким-то образом он умудрился занести свою задницу немного в бок и вперед относительно всего движения, а потом оттолкнулся с задними киберкопытами. Это дало ему мощный импульс в нужную сторону, и мы избежали столкновения. «Ха-ха!» — раздалось радостно со стороны морды коня. «Я еще не разучился этому трюку!» Дальше все шло в каком-то режиме ожидания. Я просто скакал и наслаждался видами. В основном по правую от меня руку был лес, а по левую — золотистое поле. Где-то впереди виднелась голубая линия, то ли реки, то ли озера, но я направил Буцефала в другую от воды сторону, так как этого требовал ивент. «Приготовься!» — скомандовал я, прижавшись к морде коня сильнее обычного. «Осталось меньше 500 метров. Понял!» — сказал он, после чего ускорился еще сильнее, начав очень глубоко дышать. «Вакуум!» Сначала я удивился выкрикнутой фразе, но потом понял одну чудесную вещь. Это не просто кони, это магический конь. Теперь ветер не бил по мне. Возникло ощущение, что мы стоим на месте. Портило впечатление только постоянное сокращение мышц животного подо мной. «Приготовься прыгать!» – спокойно сказал Буцефал, и я его прекрасно услышал. «Вставай мне на спину!» Улыбнувшись, поскольку такое появление точно даст умопомрачительный эффект, я осторожно встал на спину коня, стараясь удержать равновесие. Это было сложно, но помогало копье, которое служило как шест у канатоходцев, да и стоять долго не пришлось. Оттолкнувшись ногами, я приземлился на какую-то собакоподобную гипертрофированную тварь, придавив ее и частично размазав по земле тушу. Потом сразу я ушел в кувырок, после чего вскочил на ноги и вонзил копье в уже летящую на меня такую же тварь. «А вот и дядюшка иной!» С каким-то безумием в голосе сказал я, а потом отбил очередного монстра обратной стороной копья, отбросив существо в сторону. «Я пришел надрать ваши задницы!» Внезапно передо мной пролетела еще одна похожая тварь, ударившись характерным звуком переломов о ствол дерева. Дерево, кстати, частично не выдержало удара и очень страшно изогнулось, хотя и не упало. Это игра, такое возможно. Пофиг, что ствол переломило. Дерево может стоять под углом 45 градусов. «Мы поможем!» Раздалось со спины старческим и немного шипящим голосом, в сторону которого я тут же повернул голову. Широко разведенными и поднятыми вверх лапами стоял ящер в каком-то странном одеянии. У него были ожерелья, разноцветные тряпки, пара мешочков с разнообразным хламом, насколько можно понять по торчащему из них содержимому. Однозначно это был клановый шаман. Я ему лишь кивнул, так как было понятно, что дерево сдерживает именно он, иначе бы оно уже упало аккуратно на меня. Если и не стволом, то ветвями бы точно меня накрыло. Помимо этого старика, стояло еще два более юных ящера с примитивными копьями. Они было хотели пойти в мою сторону и помочь мне, но я выставил руку с раскрытой ладонью в их сторону и помотал отрицательно головой. «Защищайте своего шамана, а я пока сдержу гончих!» Оба ящера кивнули. Повернувшись в сторону кучки, где-то с дюжину тварей, я встал в боевую стойку и стал их ждать. Три существа сразу ускорились и разбежались в три разные части дороги. Одна по центру, а две по краям от нее. Двух могли точно остановить я и Буцефал, а вот третья тварь могла проскочить. Надо что-то делать, но применять способность было пока еще очень рано. «Хвост!» Словно на меня снизошло какое-то благословение, прошептал я, после чего улыбнулся во все свои зубы и встал немного правее центра дороги. Чтобы самому было проще ориентироваться, я включил отображение хвоста и стал ждать врагов, которые были уже достаточно близко. Повернувшись правым боком в сторону надвигающихся тварей, одну, которая была по центру, я пронзил копьем аккурат в голову, а вторую очень мощно ударил хвостом, отбросив в других гончих. Часть стаи разлетелась в разные стороны, но шесть тварей продолжали двигаться в нашу сторону. Отскочив на пару шагов назад, я посмотрел на дерево и улыбнулся. Если можно сдержать хоть на время, то только так. «Роняй!» — крикнул я старику, и тут опустил свои руки, после чего падающее дерево наконец накрыло своими ветвями тракт, частично придавив преследующих этот клан гончих. «Это не сдержит их дольше, чем на пару минут», — устало сказал шаман, положив одну лапу себе на грудь. «Это уже седьмое дерево на нашем пути, которое мне пришлось уронить. Каждый раз при этом мы несли потери, так как приходилось кого-то отправлять для сдерживания тварей. Сейчас в первый раз без потерь, но уже поздно». «Ничего не поздно», — ответил я старому ящеру. «У меня есть логово, в котором вы можете найти себе укрытие. Там вы будете в безопасности, постоянно сыты и в уюте». «Мы не привыкли надолго задерживаться в одном месте», — с почтением в голосе сказал один из юнцов. «Мы кочующий клан». «Покажи мне свой клан», — повернулся я к нему лицом и посмотрел на несколько самок ящеров, которые отличались некой своеобразной красотой и изысканностью от самцов. А также на десяток маленьких и совсем юных ящеров, что тряслись, стоя рядом со своими матерями. Молодой ящер сразу тяжело вздохнул, посмотрев в ту же сторону, что и я, а потом медленно кивнул. «Тут твоя правда», — тяжело сказал он. «Как последний представитель главной линии клана, если нам удастся выжить, принимаю твое предложение поселиться у вас». «Буду рад вас у себя видеть», — сказал я и тут же с разворотом сделал колющий удар в бегущую на нас гончую. «Прорвались, твари». Я снова принял боевую стойку, был в готовности отразить нападение кровожадных существ. Через упавшее дерево сразу перебралось пять гончих, что устремились в нашу сторону. Вот их отбросить или убить разом у меня не получится, поэтому сейчас будут первые жертвы. Только я сделал первый шаг в сторону новых противников, как те почти разом завалились, содрогнувшись от ударов, после кубарем пробороздив тракт. В их телах можно было увидеть торчащие обломки стрел. Это не могло не радовать. «А вот теперь я тебе представлю свой клан», — гордо сказал я ящеру, и мимо нас с рыком тут же пробежал огр, размахивая огромной дубиной над своей головой. За нашей спиной, тяжело дыша, стояли лучники, чьи глаза были шальными от усталости и азарта. За ними уже добегали до нашего поля битвы ящеры ближнего боя, заточенные в железную броню. А следом были игроки, которые устали больше всех, судя по их внешнему виду. 3,5 километра! Начал возмущаться Юрий. «Я последний раз столько в армии бегал, и почему я тут чувствую усталость?» «Теперь вы, как и я», — сказал я игрокам, а после перевел взгляд на старшего ящера. «Майн, бери двоих и отводи выживших в логово. Если хоть одного ребенка или их матерей ранят, я тебя...» «Не переживайте, мастер», — перебил он меня. «Все будут живы и в целостности на базе уже через 20 минут». «Тогда мы все 20 минут будем сдерживать тварей», — кивнул я ему, а потом посмотрел на остальных. «Приготовиться к бою! Гончих намного больше, чем мы можем себе представить! Это была лишь разведка боем!» «Откуда ты знаешь?» — приподняв одну бровь, посмотрела на меня сова. «Боги говорят мне это!» Подмигнул я ей, выведя счетчик тварей в рамках ивента себе перед глазами. «А еще они говорят, что их очень много!» Гончие клана демонов. Осталось в живых 794 особи. Конец первой главы.